Лория, к вам Лайри Рикер. Ланис даже чуть удивился. По его представлениям, Нархеро стоило бы помариновать еще денька-два. Неужели соскучилась? Ан нет. Стоящая внизу Яна ничем не напоминала грустную и тоскливую. Скука? Кажется, она и слова-то такого не вспоминала. Ланист, я рада тебя видеть. Яна, ты словно солнышко озаряешь мой дом своим присутствием. Льстец! Нархеро улыбнулась. В теории она знала все эти приемы, но так-то в теории. А на практике, столкнувшись с опытным Лавеласом, многие ли вспомнят про осторожность? «У меня новоселье. Ты приглашен на ужин». «Новоселье?» «Ну да. Рошер нашел дом, так что я переехала. Завтра вечером жду». «А куда?» Выслушав объяснение, Ланис даже чуть повеселел. «Намного удобнее, когда у женщины есть своя территория, и на ней не водятся непрошенные советчики». А Айлена Авельен к таким и относилась с его точки зрения. И, кстати, что он такого предложил-то? Да ничего, просто прогуляться по саду. Может, и не позарился бы, но ведь художница и известная. Ну и решил добавить бусину в свое ожерелье. А эта грубиянка мало того, что посмотрела, как солдат на вошь, так еще и фыркнула. Она, мол, не пьет из источника, в котором каждая вторая девка умыться не брезгует. Тоже мне нашлась королева. Ланист усилием воли задавил не слишком приятные мысли. Бывают ведь идиотки, отказываются от собственного счастья. И улыбнулся Яне. Разумеется, я буду. Стоит ли говорить, что ужин удался на славу? Приглашенные Гард, Рошер, Ланист, Славерус с женой и даже заглянувшие на огонек соседи были накормлены, напоены и выставлены по домам, хотя Ланист и предлагал остаться, мало ли. Но Яна отказалась. Эта ночь принадлежала только ей. Первая ночь под крышей ее нового дома.